Глава 17. Второй день рождения своей дочери я встречал как на иголках. Рано утром 15 мая китайцы вероломно, без объявления войны, наконец-то напали на беззащитную социалистическую Маньчжурию. Понятно, что утром это по тамошнему времени, а к 11 утра, когда в Питере начался наш тихий семейный праздник, бои шли уже 11 час, а дальневосточный день понемногу клонился к вечеру. Атаке подвергся первый укрепрайон, обороняемый в основном японцами, потому как он имел выход к морю, упираясь в него своим левым флангом. А в основном же, я сказал потому, что там была еще и бригада еврейских добровольцев, настоящих, а не из армейской группы генерала Дорфмана. Идея отвоевать себе кусок земли так и нашла достаточно сторонников, готовых воплощать ее в жизнь с оружием в руках. И хотя я отлично понимал, от того, что я весь день буду сидеть на узле связи, не изменится ничего, на дне рождения Настеньки я чувствовал себя не очень безмятежно. Остальные же вовсю радовались довольно редкому в наших кругах празднику. Мы с Марией решили, что не следует превращать день рождения в парадное мероприятие, так что взрослых на нем был самый минимум, то есть я, Мари и Алиса. И из близких по возрасту к имениннице детей присутствовал малолетний наследник престола Вовочка, трехлетняя дочь Татьяны Леночка и Алексей, они сидели за детским столом. Был еще и средний стол, оккупированный дочерьми покойного Николая, ну и в сторонке взрослый. То есть присутствовали 11 человек и 2 кота. Понятно, что первым котом был Рекс. Для него пришлось сделать нечто вроде высокой табуретки, на которой он и сидел с салфеткой на шее, рядом с именинницей, время от времени вытиравшей ему мордочку, хотя это было совершенно лишним, ел он очень аккуратно. Второй кот звался Рыжик. За 2 дня в Георгиевске он произвел настолько сильное впечатление на Алексея, что тот буквально притащил свою мать ко мне и проследил, чтобы она убедительно попросила меня подарить ему, Алексею, этого великолепного кота. Так что Рыжик был запихнут в самолет и доставлен в Питер, где его, изнервничавшегося за время полета, приласкал и начал кормить новый хозяин. В зимнем Рыжик пока еще чувствовал себя несколько неуверенно, а, увидев Рекса, почему-то и вовсе испугался, забился под Алешин стул и не желал выходить оттуда даже к миске с жареной рыбой, так что пришлось ее задвинуть туда же. И теперь Рыжик осторожно жрал под стулом, иногда чуть высовываясь и с опаской поглядывая на Рекса. Наконец Настенька обратила внимание на некоторую неправильность обстановки и спросила у меня. «Папа, Коша?» «Коша боится Рекса», — пояснил я. «Рекс добрый!» — уверенно сообщила мне дочь. Что интересно, Эрона выговаривала совершенно четко, наверное, из-за частого общения со своим котом. «Рекс, Коша, боися!» — обратилась Настя к своему соседу. Тот вытянул шею, мол, сними салфетку, не в ней же мне идти. И, когда это было сделано, спрыгнул со своего трона и подошел к Алёше. Я немного напрягся, а вдруг Рыжик со страха цапнет дочкиного хвостатого приятеля? Хотя чего тут бояться, мне было решительно непонятно. Диванширец весил раз в 10 меньше рыжего охотника на бомжей. Мелкий котяра подошел вплотную к Рыжику, который, пожалуй, удрал бы, если бы было куда, а так просто поглубже вжался под стул и неожиданно тонко и жалобно для такой туши мяукнул. В ответ Рекс негромко уркнул ему чуть ли не в самое ухо, осторожно потрогал лапой. Рыжик на глазах расслабился. Тогда Рекс сделал несколько шагов назад. Я офигел. Рыжик на полусогнутых, стараясь казаться поменьше, пошел за ним. Рекс подвел огромного кота к краю стола, фыркнул ему, чтобы тот пока тут посидел, и с укоризненным выражением на мордашке подошел ко мне. Почему-то я сразу понял, он спрашивает, на чем сидеть Рыжику. Офигев еще больше, я взял небольшую табуретку и поставил ее к детскому столу. Когда Рыжик запрыгнул туда, я уже не удивился. «Вот видишь», — шепнула мне Мари. «Я такое чуть ли не каждый день наблюдаю. Не могу отделаться от мысли, что этот кот даже еще умнее, чем кажется, только говорить не может. А последнее время я вообще думаю, что просто не хочет. Можно какую-нибудь твою хитрую электрику в Настину комнату провести, послушать, о чем они с Рексом говорят, когда меня нет? Только осторожно, чтобы он не заметил». «Ладно, придумаю что-нибудь», — пообещал я. «Хотя у кошек горло не так устроено, чтобы разговаривать. Он, наверное, с дочкой жестами общается или как-нибудь вовсе невербально. Да, вот еще какая у меня мысль появилась. Вроде, если он чем-то обеспокоен, то это видно. Просто мне известны случаи, когда самые обычные кошки заранее чувствовали неприятности и старались донести это до своих хозяев. Например, о том, что скоро будет землетрясение. А Рекс ведь совсем необычный кот, к тому же хорошо относится не только к Настеньке, но и к нам с тобой тоже. Это я к тому, чтобы ты повнимательнее отнеслась к его, например, беспокойству, если оно вдруг проявится. Мари с некоторым удивлением посмотрела на меня. Я ведь даже хотела тебе пожаловаться, но забыла. А он меня третьего дня в дворцовую зону не пустил. Сначала пытался в ногах путаться, а потом, как увидел, что не помогает, кинулся к Насте, она прибежала и в плач. Правда, быстро успокоилась. «Интересно», — подумал я. «Зимний был нами поделен на зоны, примерно совпадающие с его четырьмя сторонами. Правительственная, техническая, жилая и министерство двора, которую неофициально называли дворцовой. Обитал там барон Фредерикс со своей канцелярией, а также фрейлины Мари. Честно говоря, я давно хотел убрать из Зимнего эту совершенно лишнюю контору, но тогда дворец окончательно потерял бы присущий ему шарм, на что не были согласны обитающие там величества». «А потом?» — поинтересовался я. «Ничего», — пожала плечами Мари. «Сходила туда вечером». Я подумал, теперь, пожалуй, трудновато будет выяснить, что же там такое было 3 дня назад утром. Хотя, конечно, пусть Танечка попытается. Кстати, она к Рексу относится очень неплохо, как и он к ней. Так что, пожалуй, сразу после праздника надо будет устроить небольшое совещание в узком кругу. Мы с Татьяной, Рекс и Настенька, как переводчик с кошачьего. «Дорогая, я минут на 5 вас покину. Настенька, я скоро приду, не волнуйся». Я встал. Надо было прямо сейчас озадачить Татьяну, не случалось ли 3 дня назад чего-либо не совсем обычного, и сказать, что ее Леночке придется ехать домой с кем-то, а мама будет совещаться со мной Рексом. Уходя, я посмотрел на кошака, и мне или показалось, или он действительно понял, куда и зачем я иду. Во всяком случае, он муркнул что-то явно одобрительное. Праздник прошел весело. Под конец начались танцы. Меня бы не удивило, если бы вдруг и Рекс принял участие в них, но он спокойно сидел на своей табуретке. Правильно, а то как бы не затоптали. После праздника мы с Татьяной, Мари, Настенькой и Рексом прошли в рабочий кабинет. Там люди расселись вокруг стола, а Рекс на коленях у дочери. Я подумал и обратился прямо к кошаку. «Рекс, как ты думаешь, у нас тут все хорошо?» «Нехорошо», — сразу ответила Настя. «А что у нас плохо, он может сказать?» Дочь слушала кошака примерно минуту, а потом заявила. «Плохая тетя!» «Показать сможешь?» — обратился я напрямую к коту. Рекс кивнул. Татьяна сняла трубку и велела срочно прибыть сюда дежурной тройке. Я тем временем продолжал. «Не мне показать, а хорошей тете». Рекс снова кивнул. Тем временем дежурная тройка уже зашла в кабинет. Она состояла из 2 довольно миловидных девушек и здоровенной бабищи. Я знал эту Танечкину сотрудницу, про нее говорили, что она может согнуть лом или убить кулаком быка. «Сейчас покажешь?» — спросил я кошака. Вместо ответа тот подошел к силачихе и мяукнул. Та наклонилась, чтобы взять его на руки, но он вдруг ловко запрыгнул ей за пазуху. При размерах бюста данной фрейлины наличие там еще и мелкого кошака не бросалось в глаза совершенно. Татьяна вопросительно поглядела на меня. «Идите», — разрешил я, — «только кота в случае чего защищать, как меня». «Ясно, шеф», — кивнула Танечка, и 4 дам покинула кабинет. Через полчаса вернулась Татьяна с Рексом на руках. «Все в порядке», — сказала она, передавая кота Настеньке. «Взяли, сейчас везут в Гатчину. Дело очень серьезное, так что...» Она вопросительно поглядела на Мари. «Да что уж там, я понимаю, пусть идет». По дороге в Гатчину Татьяна объяснила. «Полет лейтенанта Конькова вы еще не забыли? Так вот, у него была невеста, которая, кстати, в момент дорожного происшествия находилась именно в Москве. А когда с ней начали беседовать, после первых же вопросов, она впала в истерику, вскоре перешедшую в нервную горячку, как сказали эскулапы, и умерла к вечеру. Мы начали копать и выяснили, что с начала века и до 4-го года в Москве функционировал какой-то мистический салон восточной направленности. Заправлял там азиат, по непроверенным данным, его фамилия Бадмаев. И эта невеста неоднократно была замечена в том салоне». Не выдержал я. «И как же это я про него не вспомнил? Давно пора было присмотреться». Татьяна никак не прореагировала, она уже привыкла, что я могу знать что угодно, и продолжила. «Со второй половины 4-го года Бадмаев исчез, салон распался, но одна из его участниц недавно обнаружилась в Гатчине. Попытались побеседовать, То же самое. Истерика, горячка, смерть. Но эту Ли-старший почти спас какими-то своими иголками. Так вот, он сказал, что это какая-то китайская методика гипноза, про которую он знает, но сам ей не владеет. А сейчас абсолютно те же симптомы. Я уже велела выяснить насчет причастности данной фрейлины к той секте, а пока пусть ей оба Ли занимаются, может, что получится. До вечера я просидел на узле связи, вникая в происходящее на Дальнем Востоке. Первый день войны не принес никаких неожиданностей, кроме разве что несколько меньшего, чем предполагалось, расхода патронов. Китайцы атаковали укрепрайон в лоб, даже не пытаясь нащупать слабые места в обороне, да к тому же шли на нас в основном компактной толпой. А где-то в 10:30 Танечка сообщила мне, что и эта задержанная умерла, несмотря на усилия наших китайцев. Записи ее предсмертного бреда сейчас изучаются. Дано распоряжение об активном сборе любых сведений касательно Бадмаева. «Да», — вспомнил я, — «поищите кого-нибудь, кто помнит аферу конца 90-х годов. Это когда на изучение чего-то там в Тибете Бадмаеву было выделено 3 миллиона рублей. Не верится мне как-то, что такая сумма могла пройти мимо Витте. И подумайте, как устроить всему персоналу сначала Зимнего, а потом Гатчины, собеседование с Рексом. Группами по одному слишком долго будет. И что там с записями?» «Их сейчас изучают господа Ли. Пока ничего интересного, кроме...» Татьяна достала из папки листочек и прочитала. «Мляу хунь-вынь. Вроде так. Старший Ли утверждает, это фраза подчинения. Поподробнее он сам вам объяснит, когда закончит». «Ну, в общих чертах я это себе и без него представляю. Значит, вот какой нам еще головной боли добавилось». «Шеф, в порядке небольшого отвлечения». — улыбнулась Татьяна. — Вы не обращали внимания, что Питер на вас благотворно влияет? В Георгиевске вы обычно называли всякие затруднения словом «геморрой», а тут, пожалуйста, головная боль. — Вам же хуже, — пожал плечами я. — Раньше, если я давал совсем уж дурацкое указание, у вас хоть сомнения могли быть, каким местом шеф думал. А теперь все ясно, головой. — Ладно. А предыдущая закодированная покойница чем занималась в Гатчине? «На нее обратили внимание, когда она пыталась познакомиться с одним молодым пилотом», — пояснила Татьяна. «Причем активно пыталась. А учитывая, что она даже на вид была старше него, как-то это выглядело не очень случайно. Сначала мы допускали, что ушлая девица просто хочет окрутить молодого и неопытного парня. Это ведь тоже не приветствуется в отношении ваших летчиков. Ну, а потом начали проявляться подробности». «Что за летчик?» «Сейчас». Снова полезла в свою папку дама. «Константин Арциулов полгода назад с окличием закончил Гатчинскую летную школу, сейчас служит пилотом развозного тузика на правительственном аэродроме. От большинства летчиков отличается крайней аккуратностью и педантичностью. После соответствующего налета и проверок может быть рекомендован на правительственные машины». «А рисованием этот Арциулов случайно не увлекается?» «Да, он отлично рисует. Его последняя акварель даже приобретена для Ее Величества вашей племянницы». «Так вы, значит, тоже обратили на него внимание?» «И довольно давно», — ответил чистую правду я. «Очень перспективный молодой человек, спасибо, что напомнили про него». «Ладно, вернемся к Бадмаеву. У него должен быть племянник. Не уверен, что он в курсе дядиных дел, но поинтересоваться им надо». «Уже поинтересовались. Врач живет в дядином доме на Поклонной горе. Это даже скорее небольшая усадьба. В данный момент по каким-то делам находится в Тверской губернии. Сейчас выясняем, где именно и зачем». «Хорошо. И не затягивайте, пожалуйста, с массовой проверкой при помощи Рекса». «Бедный котик. Кстати, а ведь он уже взрослый, ему больше 2 лет. И если уж он представляет из себя такую большую ценность, не подумать ли насчет котят от него?» «Да думал я. Я даже своих московских кошек сюда привозил, но он как-то отнесся к ним без особого интереса». «А он очень разборчивый. Ему нравятся небольшие кошечки равномерно серого цвета, с короткой шерстью, но все-таки не как у него, а чуть подлиннее». «Это он что, вам сам сказал?» «Зря удивляетесь, он может. Но это мне моя дочка про него рассказала, а я, когда сегодня его несла, описала ему такую кошку и почувствовала в ответ полное одобрение». «Интересно, чего же он мне тогда ничего не говорил? Стеснялся, что ли?» «Ладно, значит, нужна небольшая серая с короткой шерстью. В общем, если такую увидите, тащите ее сюда. То есть, я даже знать не хочу, какая импортная порода соответствует этим признакам. Подруга нашего Рекса должна быть русской и из самой глубины народа. Ну и я кого-нибудь озадачу этой проблемой».